и не в таком криминале, как здесь. Меж тем Мордвин представлял всех. Колотушка оказался Николаем, сам Мордвин — Михаилом, а парнишка — Алексеем. Владимир Николаевич секунду думал, как называться, но все же понял, что никакие Николаичи не пройдут, и ответил: «Очень приятно, а я Владимир». И понеслось. Мордвин произнес витиеватый тост о госте, который как подарок приносит в дом радость. Видимо, он все-таки тоже восточный человек. Или работает под него. Вэн отхлебнул своего сухонького глоток. Для него это уже была пьянка. Но не тут-то было. Мордвин цокнул языком и покачал головой. «Брат, так с друзьями не пьют». И хлобыснул в принесенный чистый стакан коньяка. У бедного Вэн опустился желудок и вместе с тем взбунтовался. Вэн почувствовал, что пришло время блевать. Он даже непроизвольно хрюкнул, но все же тихо и твердо сказал: «Я коньяк не потребляю». «Тогда водку?» — спросил все еще веселеющий на глазах Мордвин. «Раф, давай Смирнова». «Не надо Смирнова», — умоляюще запричитал Вэн. «Я не пью крепкого, мне достаточно», и он поднял свой стакан с половинкой цинандали. Тут встрял Колотушка. Он заорал: «Не будешь? Я тебя бук и готов». «Спаси и сохрани», — молил про себя Вэйн. На парнишку он не смотрел. Тот сидел тихо и как-то безучастно. Но Мордвин был джентльмен. Он схватил со своей маленькой ручонкой Колотушку за его ручищу и тихо, но внятно сказал: «Это наш гость, понимаешь? Иди, Колян, иди спать». Обиженный Колян встал, что-то буркнул и послушно ушел. Но от этого атмосфера не стала светлее и приятнее, потому что Колотушка мог сделать только бук, а вот Мордвин — что угодно. Да и мальчонка как-то странно молчал. Короче, Владимиру Николаевичу пришлось допить свое вино залпом. И туда Мордвин сразу же нахлобыстал сангрии из двухлитровой бутыли и снова поднял тост. Теперь уже за сердце матери, которая спрашивала: «Не ушибся ли ты, сынок?» Вэн пришлось выпить и сангрию, потому что мать — самое святое у человека. Голова у Вэн пошла набекрень. Совершенно. Он уже ничего не понимал. И когда Мордвин дал ему почему-то папироску, Беломор, он попытался ее покурить, но почувствовал, как кто-то тянет его за рукав. Это был мальчонка, Алексей. Он сказал: «Не надо, не курите это, уходите». Мордвин загулял. Сейчас пистоль достанет и начнет всех гонять. У Вэн даже голова прояснела от ужаса. Он оглянулся и увидел, что Мордвин встал и нетвердой походкой направился куда-то вглубь, где стоял низенький кирпичный домик. Кухня, по-видимому, или еще что. — Спасибо, Леша, — прочувствованно сказал Вэн. И встал, несколько нетвердо держась на ногах. Он совсем забыл, зачем он тут. И только когда взглянул на парнишку, который со странным выражением смотрел на него, то ли с тоской, то ли с жалостью, то ли не поймешь с чем, вспомнил свою задачу. И уже выйдя за плетень, только бы не попасться на глаза Мордвину, поманил Алексея. Тот выскочил сразу, оглянувшись на домик, где скрылся Мордвин. Вэн нетвердой рукой достал свой блокнот, вырвал листок, крупно записал номер телефона Ирины Андреевны и отдал парнишке, сказав: «Вот, позвонишь завтра утром, позовешь меня». «Есть дело», — он усмехнулся, — «на 100 миллионов. Только не лажай. Потеряешь — не найдешь». И с этими словами Вэн дунул в метро, благо было оно рядом, и там несся, как оголтелый, все еще боясь услышать вопли Мордвина. Но нет, Мордвина не было, и среди множества народа Вэн затерялся. Вернулся он к Ирине Андреевне, встрепанный, но уже не пьяный, но все еще не в себе. По дороге в метро он понял, что Мордвин был не столько пьяный, сколько обкуренный. Такое он видел раньше, в ранней молодости. Человек дуреет и становится неуправляемым. Кто во что гораст. Мордвин впадал в агрессию Иначе Алешка не сказал бы: «ВН, уходите». Да и сам парнишка тоже курил. И хоть ВН и был в подпитии, однако смог заметить, что лицо у Алексея отяжелело, сразу перестало быть блистающе юным, и в глазах появилась золотистая точка, которая невесть во что разрастается. Да, нашел клиента. Стоило тащиться куда-то, где чуть не побили, не ограбили и вообще. Скажет Лине, что пока ничего подходящего не видел. Мол, двоих показать может, но не уверен ни в Стасе, ни в Алексее. Да, последний, наверное, и не позвонит, обкурится, обопьется со своим Мордвином. А жаль, такой перспективный на его Владимира Николаевича взгляд. И наколки хорошие Лина дала. Какие у тех троих были разные руки. И самые противные, и грязные, не физически, морально. Маленькие, хиленькие, почти без ногтей руки Мордвина. Ирине он ничего не стал рассказывать. Он расскажет Лине, когда они снова останутся ночью одни, за серьезными разговорами. Ему хотелось, чтобы Лина жила здесь, а не уезжала к сестре. Но, кажется, в эту сторону и двигалась. Лина уже отказалась от своего Федора, и, если надо было, ловила машину. Да и Ирина что-то бормотала, что если не трое будут мешать при ремонте, то можно пожить у соседки, в доме рядом, ей 90 лет. Она почти не выходит, и если они будут покупать ей продукты, то старуха с радостью пустит их в трехкомнатную квартирку. У ВН ушки сразу встали на команду «слушай, добыча». К вечеру примчалась Лина, у которой горели, полыхали ее кошачьи глаза, которыми, казалось, в темноте она видит не хуже, а лучше. Примчалась голодная и веселая, запихивая в рот все подряд, что наготовила с таким тщанием Ирина. Она, не замечая, по-видимому, что ест, рассказала, что им сопутствует удача, что она договорилась задешево, сравнительно, естественно, и на перестройку, и на ремонт. Ребята от знакомых, не пьющие, не загульные и толковые. Многое объяснили ей и посоветовали. Она немного отойдет и все в подробности доложит. «Ну, а как у вас?» — спросила она ВН. Он несколько замялся. «Я тоже чуть отойду и расскажу в подробностях. Кое-что есть, но то ли не уверен». Лина умница, сразу поняла, что при Ирине он говорить не будет. И потому сказала: «Отдыхаем и встречаемся через часок за чаем. Идет?» Ирина ощущала, что эти двое что-то от нее скрывают. Обижалась, конечно, немного, но объясняла это тем, что она вообще ни в каких делах не разбирается. И пока ей что-то растолкуешь, как говорил ее муж, пупок развяжется. Пусть уже не двое делают, говорят все, что им угодно. А она будет следить, чтобы им в этом доме было уютно, удобно и не голодно. На большее она и не претендует. Все слаживалось прекрасно, казалось бы. Но ВН вдруг подумал: вот будет клуб «Бомбино», будут бар, читальня, видеосалон и все прочее. А не будет главного, самих «Бомбино». И придется вместо роскошного таинственного элитарного клуба для дам устраивать обычную забегаловку для продажных девок и их минутных или получасовых кавалеров. Все опошлится, загрязнится, и я наконец-то намылю веревку. Когда они проснулись и собрались за столом, на котором снова стояли навалом разносолы, то Ирина Андреевна, посидев для приличия с полчаса, сказала, что она обещала почитать той самой старушке, которой они хотели на время переселиться, и ушла. Опять они остались одни. Лина решила сегодня выяснить, что же такое на самом деле этот загадочный Владимир Николаевич? Ей уже самой захотелось называть его этим длинным, неудобоваримым официальным именем. Но вначале ей было очень интересно выслушать, как он провел свой первый день. Он рассказал ей все, как на духу. Что же это будут за отношения между партнерами, если что-то скрывать? Ну, Ирина Андреевна, другое дело. Лина слушала очень внимательно, много курила, напряженно, как ему казалось, думала над тем, что он рассказывал. Потом сказал: —